Пора спать. Засыпает один глазок у Алёнушки, засыпает другое ушко у Алёнушки. «Папа, ты здесь?» «Здесь, деточка». «Знаешь что, папа, я хочу быть царицей». Заснула Алёнушка и улыбается во сне. Ах, как много цветов! И все они тоже улыбаются. Обступили кругом Алёнушкину кроватку, шепчутся и смеются тоненькими голосками. Алые цветочки, синие цветочки, желтые цветочки, голубые, розовые, красные, белые. Точно на землю упала радуга и рассыпалась живыми искрами, разноцветными огоньками и веселыми детскими глазками. «Алёнушка хочет быть царицей!» Весело звенели полевые колокольчики, качаясь на тоненьких зеленых ножках. «Ах, какая она смешная!» — шептали скромные незабудки. «Господа, это дело нужно серьезно обсудить!» Задорно вмешался желтый одуванчик. «Я, по крайней мере, никак этого не ожидал!» «Что такое значит быть царицей?» — спрашивал синий полевой Василек. «Я вырос в поле и не понимаю ваших городских порядков». «Очень просто!» — вмешалась розовая гвоздика. — Это так просто, что и объяснять не нужно. Царица — это... Вы все-таки ничего не понимаете? — Ах, какие вы странные! Царица — это когда цветок розовый, как я. Другими словами, Алёнушка хочет быть гвоздикой. Кажется, понятно? Все весело засмеялись. Молчали только одни розы. Они считали себя обиженными. Кто же не знает, что царица всех цветов — одна роза, нежная, благоухающая, чудная, и вдруг какая-то гвоздика называет себя царицей. Это ни на что не похоже. Наконец одна роза рассердилась, сделалась совсем пунцовой и проговорила: «Нет, извините, Алёнушка хочет быть розой». «Да». «Роза потому царица, что все ее любят». «Вот это мило!» — рассердился одуванчик. «А за кого же в таком случае вы меня принимаете?» «Одуванчик, не сердитесь, пожалуйста!» — уговаривали его лесные колокольчики. «Это портит характер, и притом некрасиво. Вот мы». Мы молчим о том, что Алёнушка хочет быть лесным колокольчиком, потому что это ясно само собой. Цветов было много, и они так смешно спорили. Полевые цветочки были такие скромные, как ландыши, фиалки, незабудки, колокольчики, васильки, полевая гвоздика, а цветы, выращенные в оранжереях, немного важничали. Розы, тюльпаны, лилии, нарциссы, левкои, точно разодетые по-праздничному богатые дети. Алёнушка больше любила скромные полевые цветочки, из которых делала букеты и плела веночки.